Глава шестая. «Не могу поверить, что ты втянула нас в это», — сказала Кортни, когда они вышли из машины. «Ты же знаешь, я избегаю любых ситуаций, в которых надо надевать спортивный костюм». Не отвечая, Ник застегнула молнию на толстовке. «Да брось», — ответила подруге Дана. «Мне нравится твой наряд. Я уже несколько месяцев пытаюсь объяснить, насколько тебе было бы удобнее на работе в леггинсах или штанах для йоги». Кортни покачала головой, и они направились к спортзалу. Ник сама была не в восторге от этих занятий, потому что они назывались «бей как девчонка». Но это был единственный курс в Истсайде, который начинался в ближайшие несколько недель. А ей почему-то казалось, что приступить к занятиям необходимо именно сейчас. Не то чтобы она действительно думала, что Фишер или один из тех мерзких парней, которые посылали ей сообщения, на самом деле что-нибудь с ней сделает. Скорее осознавала, что понятия не имеет, как вести себя в опасной ситуации. Ей не терпелось похвастать Карлосу, что она посещает занятия. Она была почти уверена, что он это одобрит. Конечно, если когда-нибудь снова его увидит. Они переписывались несколько часов вчера вечером и сегодня тоже, но это ничего не значило. «Меня не волнует, насколько удобны леггинсы. Благодарю покорно. Мне нравится работать в платьях», — проворчала Кортни. «Я годами облачалась в уродливые костюмы огромных размеров ради различных американских фирм. Какое облегчение носить свободные платья с нелепыми узорами! Кроме того, мой магазин кексов назван в мою честь, и одеваться как кекс — важный хэштег для бренда». «Что ты сказала? Хэштег?» Дана собрала волосы в конский хвост. «В последнее время ты явно слишком много занимаешься CMM-продвижением магазина. Возможно, нам придется серьезно с тобой побеседовать». Кортни вытащила телефон из кармана леггинсов. «Ты шутишь? У меня только что набралось 25 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я все делаю правильно». Она улыбнулась, глядя на фотографию кекса, прежде чем засунуть телефон обратно в карман. «Да я знаю, что одержима. Тебе нет нужды это доказывать». Ник вытащила собственный мобильник. Кто знает, возможно, ее ждало новое сообщение. «Клянусь, сегодня пациентка сказала мне, что ее наняли няней к ребенку по имени Кафтан». Она едва сдержала улыбку. Спортзал был большим безымянным зданием, только над дверью виднелась золоченая вывеска «Тренажерный зал Натали». «Где ты откопала это место?» — прошептала Дана Ник. «Я никогда не видела сверкающих золотых вывесок в спортзале». «Цыц!» — шикнула на нее Кортни. «Если в здании ничего не сверкает, я ни за что не почувствую себя там, как дома». Ник проигнорировала перепалку и подошла к блондинке в розовой майке, сидевшей за стойкой регистрации. «Привет! Я записывала нас троих через сайт на занятия». Она упорно избегала произносить название вслух. «Бей как девчонка, превосходно!» Невероятно худая и энергичная женщина с конским хвостом просияла. «Как вас зовут?» «Николь Паттерсон, Дана Картер, Кортни Парк», ответила Ник, указывая на себя и на каждую из подруг по очереди. «Приятно познакомиться со всеми вами», радостно щебетала женщина. «У нас гибкая система оплаты, так что просто дайте мне знать, как вам будет удобно. Обычно есть возможность платить за одно занятие разово, но в данном случае мы просим внести плату за 6 недель вперед, чтобы рассчитывать на вас в течение всего курса». Ник протянула свою кредитную карточку. Она никогда раньше не слышала о гибкой системе оплаты в тренажерных залах Лос-Анджелеса, особенно таких милых, как этот. Это было бы полезно раньше, но теперь, к счастью, она могла позволить себе заплатить полную цену. «Отлично!» — женщина встала. «Оплата прошла, вы зарегистрированы, раздевалки вон там, и занятие будет проходить в студии А. Начало через 10 минут». «Отлично!» — ответила Ник, и тут же устыдилась того, что переняла восторженную манеру речи этой женщины. Точно так же она, приезжая на юг, в первые же 5 минут начинала растягивать слова и говорить «йоу». Раздевалка им была не нужна, поэтому они направились прямиком в студию А. Это был большой, ярко освещенный зал для занятий спортом с сияющими деревянными полами, зеркалами, покрывающими целую стену, и фонтаном в углу. Металлическая табличка с золотыми буквами предписывала отключить телефоны и положить все личные вещи в шкафчике у двери. «Мы что, в детском саду?» — Дана указала на вывеску. «Куда ты нас притащила, Ник?» Кортни быстро сбросила куртку и засунула ее вместе с сумочкой в шкафчик. «Я повинуюсь любому сверкающему знаку, ты же знаешь», — сказала она Дане. «Откройся новому. Ты слишком привыкла к своему усиленному солфиту или кросс-методу, или чем ты там еще, черт возьми, занимаешься, когда тренируешься». Дана подняла брови, глядя на Ник. «Парочка блестящих табличек, и эта женщина уже согласна на все. Я никогда не видела, чтобы она так быстро меняла свое мнение». Слава богу, подруги были с ней. Ник многое с удовольствием делала в одиночку. Ходила в кино, ужинала, ездила за границу. Но у нее никогда не хватило бы смелости прийти на подобное занятие без поддержки. Она достала телефон, чтобы выключить его и заодно отправить сообщение. «Ты вот выдумываешь свои истории, а я клянусь, только что слышала, как кто-то в спортзале назвал другого солнышком». Ровно в 7 светловолосая женщина из-за стойки регистрации выскочила в центр зала. «Всем добро пожаловать!» Шепотки стихли, и все повернулись к ней. «Я Натали, я очень рада видеть ваши прекрасные личики здесь сегодня!» «О боже! Эта мадам только что произнесла «Ваши прекрасные личики!» Во что Ник их втянула? Она увидела, как Кортни и Дана переглянулись. «Итак, как вы знаете, наша программа — это 6-недельный курс, призванный научить женщин драться». Она улыбнулась полукругу женщин, собравшихся вокруг нее, и все они улыбнулись в ответ. С разной степенью искренности. «Некоторые из вас, вероятно, записались на этот урок, представляя себе занятия по самообороне для женщин по фильмам. Но знаете, где человек завернутый в поролон, и все по очереди колотят его, избивают с ног и весело смеются, верно?» Все кивнули, на этот раз более решительно. Это было именно то, чего хотела Ник — научиться бить мужчин и покинуть занятия, уверенной в себе. «Так вот, этим мы здесь заниматься не будем!» Голос Натали изменился. Он все еще ассоциировался с чем-то глянцево-розовым, но отчего-то теперь в нем зазвучала сталь. «Нам не нужна эта фальшивая бредятина, когда вы сбиваете с ног обмотанного человека, который не оказывает сопротивления и заранее предупреждает вас о нападении. Какая, черт возьми, вам от этого польза?» Хм, это становится интересным. «Если бы мы занимались этим, вы бы ушли отсюда через 6 занятий?» по-прежнему совершенно не способные противостоять тому, что заставило вас записаться на этот курс. Нам такого не надо. На моих занятиях мы будем сталкиваться с вашими страхами лицом к лицу. И я собираюсь научить вас бить как девчонка. Знаете почему?» Внезапно из невидимых динамиков зазвучала песня Бейонсе «Правит миром девушки», и все в зале сначала подпрыгнули, потом засмеялись, а затем стали подпевать. «Это правда. Мы правим миром, девочки. Никогда и никому не позволяйте сделать так, чтобы вы об этом забыли». Натали улыбнулась им. Ник вдруг обратила внимание на размер ее бицепсов. Она определенно недооценила эту светловолосую женщину с восторженными интонациями, это точно. «Знаю, знаю. Вы все оглядываетесь в поисках боксерских груш и перчаток. Это будет на следующей неделе. Сегодня мы начнем с разминки и правильной стойки». Она улыбнулась им так лучезарно, словно обняла всех. Как ей это удавалось? «Итак, класс!» Натали выскочила в переднюю часть комнаты и повернулась к нам лицом. «Сейчас мы изучим правильную стойку. Надо привести в порядок ваши руки, плечи, спину и ноги». Она продемонстрировала удар, ее конский хвост раскачивался. «Вот как вы все сможете после занятия на следующей неделе. А пока давайте поговорим о том, как вы стоите». «Это самая важная часть!» Ник повторила позу Натали и сразу почувствовала себя сильнее. Она держала пари, что если бы Карлос увидел ее сейчас, то сразу бы перестал считать ее слабачкой. Ну ладно, как бить, она все еще не знает, но очень скоро научится, вот что важно. «На следующей неделе мы будем использовать боксерские груши, девчонки!» — воскликнула Кортни, когда они втроем вышли из спортзала час спустя. С них капал пот, а на лицах сияли широкие улыбки. «Не могу дождаться!» Ник посмотрела на Дану. «А ты что думаешь, Ди? Эта особа стала новообращенной, как только увидела блестящие таблички. Но ты была настроена более скептически. Будешь еще ходить с нами?» Дана запрыгнула на переднее сиденье машины Ник. «Безусловно. Если подумать, я всегда хотела знать, как двинуть кого-нибудь в челюсть». «Вот и я тоже», — призналась Ник. Карлос проснулся в пятницу утром и отправился на пробежку. К черту яблоки! Одна пробежка в день — вот что действительно отгоняет доктора. Он так устал от того, что Анжела постоянно приставала к нему по поводу похода к врачу, а в последнее время к ней присоединилась и Джесси. Они начали обсуждать эту тему больше года назад, когда он допустил ошибку, проговорившись, что не был у врача уже много лет. Они просто панически боялись, что с ним что-то случится, как это произошло с отцом, при том, что его здоровье было в полном порядке. Он не переставая твердил им об этом. Карлос прекрасно знал анамнез своей семьи и все, что касалось наследственности. У него не было необходимости в дополнительной консультации. Кроме того, ему было известно обо всем, что необходимо делать для своего здоровья, и он не нуждался в том, чтобы ему повторяли о необходимости сократить потребление углеводов, регулярно занимался спортом и бла-бла-бла. Как обычно, в пятницу днем отменилось много приемов, и никаких чрезвычайных ситуаций, к счастью, не произошло, поэтому Карлос ушел с работы пораньше. Он поехал в Лос-Фелис, где находился книжный магазин Skylight Books, который ему нравился. Карлос пообещал Джесси, что купит ей несколько книг, чтобы было чем заняться, пока она вынуждена соблюдать постельный режим. Он был почти уверен, что кузина переживает из-за преэклампсии сильнее, чем показывает ему. Книги помогли бы ей расслабиться, чтобы она не читала. «Ищите что-нибудь конкретное?» — произнес голос рядом с ним. «О, слава богу, кто-то из персонала даст ему совет. Да, и мне нужна помощь». Он обернулся и увидел Ник, стоящую рядом с ним. Обеспокоенное выражение на ее лице, которое было в понедельник вечером, сменилось улыбкой. «Эй, что ты здесь делаешь?» — воскликнул он и обнял ее. Вчера вечером он собирался пригласить ее выпить, но она на несколько часов замолчала в ходе их переписки, и когда он снова получил от нее весточку, было уже слишком поздно. «Я все время здесь торчу», — призналась она. «Сегодня без какой-то конкретной цели, просто хочу подобрать книжку под настроение. У меня дома лежат стопки новых книг, которые я мечтала прочитать, пока покупала, но теперь ни одна из них не кажется мне подходящей». Карлос кивнул. «Да, знаю, как это бывает. Дома полно грустных книг, когда хочется почитать что-нибудь веселое. И наоборот, или много серьезных романов, когда хочется проглотить что-нибудь легкое». Ник улыбнулась ему. Ее кожа почти сияла в теплом свете. Волосы колыхались, когда она поворачивала голову, а широкая улыбка заставляла его чувствовать тепло внутри. Он не мог не улыбнуться ей в ответ. «Вот именно. Все книги, которые есть в моем распоряжении сейчас, это либо заумные научно-популярные издания об очень важных проблемах, о которых в текущей ситуации мне хочется читать так же сильно, как броситься под поезд, либо романы, о которых в рецензиях «Нью-Йорк Таймс» говорится, что они изящно написаны, а мне сейчас не хватит терпения для витиеватого слога. А ты что ищешь?» Они отошли немного в сторону, подальше от женщины, которую, кажется, раздражал их разговор, хоть он и был чуть громче шепота. «Я хочу купить что-нибудь для своей двоюродной сестры, у которой сейчас постельный режим. Она одержима историями реальных преступлений. Меня такие книги напрягают, а она поглощает их с жадностью. Но так как я сам не могу читать их без последующих кошмаров, то понятия не имею, что ей подарить. К тому же она библиотекарь, так что я всегда боюсь покупать для нее книги». Глаза Ник загорелись. «Это твой счастливый день, потому что ты смотришь на настоящего эксперта по криминальным книгам Южной Калифорнии. Я бы назвала их своим преступным удовольствием, если бы считала, что этого стоит стесняться. Могу дать тебе столько рекомендаций, насколько у тебя хватит денег». Ну что ж, сразу несколько причин считать сегодня своим счастливым днем. Николь взяла книгу с полки, перед которой они стояли, и остановилась. «Подожди, это та самая беременная кузина, о которой ты мне рассказывал в прошлый раз? Что случилось?» Карлос и забыл, что говорил ей о Джесси, и был впечатлен тем, что она запомнила. «Да, это Джесси. У нее преэклампсия. Мы узнали об этом на этой неделе». Он старался не показывать, как сильно встревожен. «Уверен, с ней все будет в порядке. У нее не самая тяжелая стадия. Но для нее эти 12 недель будут долгими». Николь сжала его руку. «О, боже, это должно быть очень тяжело». Она повернулась обратно к полкам, все еще держа его за руку. Он изо всех сил противился желанию стиснуть ее ладонь. Ладно, тогда мы купим ей несколько отличных книг, которые наполнят ее пребывание на диване радостью. Ты знаешь, какие у нее уже есть? Они вышли из книжного магазина 45 минут спустя, держа в каждой руке по сумке с книгами. «Могу я угостить тебя кофе в благодарность за помощь?» «Категорически нет, я и так была тебе должна», — отрезала Ник. «Но я могу угостить кофе тебя, чтобы поблагодарить за помощь в понедельник вечером». Карлос рассмеялся. «Хорошо, как насчет того, чтобы я купил кофе тебе, а ты мне?» Она повела его по улице. «Договорились». Они пришли в кафе со столиками на открытом воздухе, в нескольких кварталах от магазина, и с двумя эспрессо со льдом присели в тенистом местечке. «Преэклампсия может быть опасной, верно?» — спросила Ник. «Как вообще твоя двоюродная сестра себя чувствует?» «Слава богу, хоть кто-то это понимает. Да, это может быть действительно опасно. Думаю, у Джесси все будет хорошо, но не уверен, что она относится к ситуации достаточно серьезно. Она беременна всего 28 недель, опасный срок, и нам всем остается лишь надеяться, что с ребенком ничего не случится в ближайшие 2 месяца». Он пришел в ужас, получив первое сообщение от Джесси. Слава богу, все было не так плохо, как он подумал вначале, но шок еще не до конца рассеялся. Ник коснулась его пальцев, сжатых в кулак. Он заставил себя расслабиться настолько, чтобы взять ее кисть, не сломав при этом. «Почему у тебя такое лицо?» — спросила Ник. Он скривился, глядя на нее, и она рассмеялась. «А что такого делает мое лицо? Что оно там опять натворило?» Николь коснулась его щеки свободной рукой. «У тебя есть ямочка вот здесь». Всю субботу она подмигивала мне. И сейчас, когда мы были в книжном магазине, тоже. Однако, как только мы сели, ямочка исчезла. И здесь появились борозды. Она провела пальцем у него по лбу. Карлос закрыл глаза от ее прикосновения. Ник опустила руку, и он снова посмотрел на нее. «Напомни мне не ездить с тобой в Вегас», — заметил он. «Ты научишь всех меня читать». «А вот и все наоборот», — она покачала головой. «Я отличный партнер для поездки в Вегас. Я рассказала бы тебе, что выдают лица остальных игроков». Он засмеялся и вздохнул. Его лицо, вероятно, снова повторило свой трюк, но он ничего не мог с собой поделать. «Ей поставили такой диагноз на раннем сроке беременности. Это очень опасно. Не хочу, чтобы остальные члены семьи тоже беспокоились, поэтому стараюсь не подавать вида, когда разговариваю с ними. Но на самом деле очень волнуюсь». «Она мать-одиночка или что-то в этом роде?» Карлос покачал головой. «Нет, она замужем, и у нее замечательный муж. Но Джесси, Анжела и я выросли вместе. У нее нет братьев и сестер, так что я для нее что-то вроде старшего брата, как и для Энджи». В его обязанности всегда входило заботиться о них обеих. И с тех пор, как умер отец, Карлос прилагал немалые усилия, чтобы всегда быть рядом с ними, даже когда жил в Вестсайде. Он все еще чувствовал ответственность за Джесси, был рядом с ней Джон или нет. «Я хотел уехать из города на выходные, но теперь придется отменить планы. Мой лучший друг Дрю обручился на прошлой неделе, и они с невестой устраивают вечеринку по случаю помолвки в Беркли. Я должен был прилететь завтра утром, но сейчас не могу оставить Джесси». Он сел прямо и попытался стряхнуть с себя все эти проблемы. И почему он только что выплеснул свои глупые эмоции на женщину, с которой едва знаком? «Прости, что разболтался. Уверен, ты пошла выпить со мной кофе не для того, чтобы услышать все о моей семейной драме». Ник покачала головой и сжала его руку. «Ну а ты пошел со мной ужинать не для того, чтобы стать моим личным охранником. Так что я бы сказала, что мы квиты». Ее лицо просияло. «О, вот что, держу пари, понравится беременной женщине, соблюдающей постельный режим. Кексы. Магазин Кортни находится всего в нескольких кварталах отсюда. Хочешь прогуляться туда?»